Люди часто жалуются на отсутствие памяти, а надо бы на отсутствие ответственности. Как помочь человеку стать ответственным? Помогите подчиненному сфокусироваться на целях и отодвинуть трудности на задний план. Если пугает сама проблема, то помогите поискать вокруг нее благоприятные возможности, чтобы захотеть ее решать. Устанавливайте сроки исполнения. Заставляйте делать то, что важно, а не то, что представляется срочным. Пусть проговорит свои разочарования, опасения, проблемы и обсудите способы их преодоления. Пусть не откладывает трудную работу, а начинает день с нее или пусть зафиксирует время ее исполнения. Посоветуйте не прятать голову в песок, чтобы не получить пинок под зад. Отрицая что-либо, мы теряем над этим контроль, потому что мы считаем, что этого не существует. Скажите, что в попытке ложь, правда в действии. Чем ваша тактика ближе к описанной, тем вы талантливее как лидер. Табу менеджера по отношению к людям. Нельзя давать людям терять свое лицо, эту потерю никто не прощает. Иметь любимчиков. Это значит иметь море ненависти тех, у кого вы просто не заметили их достоинств. Игнорировать национальные, религиозные или другие ценности работников. Это все равно, что плевать против ветра. Не замечать даже небольшие позитивные сдвиги в работе людей. Это значит упускать шанс стать умелым дрессировщиком. Требовать от других трудоголизма, если сам трудоголик. Это значит требовать от антилоп быть львами. Эффект тот же самый, но за высокую нервную плату с обеих сторон. Чем вы больше нарушаете или игнорируете подобные запреты, тем вы ближе к званию «заслуженный диверсант». Вспышки вашего гнева не могут устрашать, а уж тем более вызвать преданность вам. Быть раздражительным опасно, глупо, нелепо и вульгарно. Раздражительность – не сила, а признак бессилия. Когда уровень беспокойства и угроз выше нормы, а уровень одобрения и признания низок, последствия в виде апатии, депрессии, скрытого саботажа, снижения инициативы и ответственности также неизбежны, как засуха при отсутствии дождей. Замедляется все, что должно расти – темп работы, качество, желание учиться. Исчезает все то, что хотелось бы сохранить – приверженность сотрудников и лояльность клиентов. Стоит задуматься, не слишком ли велика плата за свою страсть топтаться по душам людей. Когда одни угрожают, другие обороняются. Оборона – это энергия самозащиты. Если ее уровень равен 100%, то что остается на саму работу? Но если у вас есть желание быть диверсантом в собственной фирме, то вот вам рекомендации из секретных архивов ЦРУ и ФСБ. Вместо тротила пули газа используйте средства, которые на первый взгляд кажутся невинными, но по силе воздействия не уступают хорошему молотку по голове. Режьте воздух от возбуждения отдавать приказы. Хватайтесь за любые промахи, чтобы их скрутить в бараний рог. Отмахивайтесь от новых идей, наматывайте слухи себе на ус. И вообще побольше машите руками с молотком. Величие сдержано, пустота хлопотлива. Если подобные страсти владеют вами, то с террористами, как с родственными душами, вам было бы легко общаться. Когда у руководителя все пальцы указательные, все жесты у работников становятся оборонительными. Поместите на полу магазина надпись «На потолок не смотреть» и проверьте, найдутся ли такие, которые выполнят этот запрет. Если найдете, то подайте заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Посмотрят на потолок все. Это называется в психологии законом реактивного сопротивления. Почему вы думаете, что он не распространяется на ваши указывающие воздействия? В них есть все, чтобы этот закон проявился. Указание «делай это» вызывает реактивное сопротивление. И у вас есть выбор – отдаваться привычке командовать или оборачивать свои указания, приказы, запреты в более психологически грамотную форму в виде предложений, просьб, приглашений к участию в решениях. Вместо «немедленно уберите этот мусор», скажите: «Как вы думаете, этот мусор, который вы не успели убрать, раздражает наших клиентов? И как он влияет на наш имидж? Я хотел бы так же, как и клиенты, видеть наш офис чистым к завтрашнему утру. Ответственный за уборку – Иванов. Степень вашей талантливости как лидера напрямую зависит от стиля ваших указаний и распоряжений. Стиль молотка как стиль управления никто не отменял. Стиль молотка хорош на пожаре, на войне, когда работаешь с дебилами, когда имеешь дело с деклассированными элементами в местах заключения или когда имеешь дело с террористами. Во всех остальных случаях этот стиль управления – просто самоубийство. Когда работники подвергаются публичной порке, наивно надеяться на обмен информацией, высокую обязательность и творческое отношение к работе. Люди не телепаты, чтобы предсказывать вашу реакцию на свои предложения. Энергетически им выгоднее молчать, чтобы не налететь на очередной молоток по лбу. В городе с названием «Я вам покажу» даже простые проблемы не находят решений. Но почему все-таки и на нашу голову так часто опускается чужой молоток при любой провинности? И не потому ли мы не забываем о нем, имея дело с нормальными людьми? Прежде чем сделать акцент на методах управления, определитесь с расстоянием выполняемой работы от интеллекта. И чем в большей степени вы учитываете подобные соображения, тем более вы талантливы, а чем менее, тем дальше вы отстоите от этого звания. Как дико хочется быть цивилизованным. Правило снижения напряженности в трудных ситуациях. Хладнокровные выигрывают, сохраняйте величие. Выдерживайте паузу. Перемотайте пленку назад, давайте уточним, в чем суть проблемы. Признайте факты, признайте право партнера на такую реакцию. На вашем месте я, наверное, тоже бы так реагировал. Переведите его жалобу, недовольство в конструктивную форму. Что вы предлагаете делать? Или вместо того, чтобы проклинать тьму, давайте поищем свечку. Сосредоточьтесь не на расхождениях, а на том, в чем есть согласие, и переводите разговор в эту область. И вы, и мы хотим. Давайте поговорим об этом. Демонстрируйте идею, мы с вами не против друг друга, а против общей проблемы. Давайте ее искать. Попросите совета. Не бойтесь извиняться. Помните, что извиняться могут только сильные и зрелые личности. Берите ответственность перед самим собой на 100% и играйте роль хозяина положения или дрессировщика. Не занимайтесь критикой и указанием на ошибки, просчеты, недальновидность клиента. Вы этим самым загоните его в защиту и получите с его стороны ответное нападение, как лучший способ защиты. Не живите в иллюзии, что все понимаете и запоминаете из того, что говорил клиент. Переспрашивайте и уточняйте свое понимание. Непонимание часто является причиной конфликтов или напряженности в отношениях. Не расширяйте фон конфликта. Говорите только о том, что было источником данного конфликта. Не вспоминайте все ранние прегрешения партнера и не отвечайте оправданиями на его подобные выпады. Будьте терпимы к людям. Они такие, какие есть, они такие, какими мы хотели бы их видеть. Вы выполняете подобные приемы в общении с людьми? Если да, то присвойте себе дополнительные баллы по шкале талантливости. Если нет, то не обессудьте. Учиться вам и учиться на талантливого менеджера. Всегда может появиться собака, которая способна помешать достичь поставленных целей. Благим намерением вершить справедливую власть могут помешать 4 собаки. Первое. Наличие правил для всех и правил для нас. Второе. Принятие решений, которые не принесут улучшения всем, а только избранным. Третье. Закрытость от общественности ваших замыслов. Четвертое. Эгоистические интересы верхушки. Как вам с позиции этих критериев деятельность Госдумы? Похоже, что все эти собаки прописались там навечно. Вот и оцените степень их лидерского влияния. Не правда ли, хочется идти не за ними, а совсем в противоположную сторону? Нужны ли людям указатели типа «верной дорогой идете, товарищи»? Наличие большого количества правил деморализует, но жизнь без правил погружает в стихию импульсов и инстинктов. Учитывайте эти правила, и вас будут обожать подчиненные, расплачиваясь своим энтузиазмом. Когда заботишься о людях, они заботятся о работе. Люди стараются не обмануть ожидания. Видишь их умными, они демонстрируют ум, видишь их глупыми, будешь окружен глупцами. Наилучший способ привить людям уважение и ответственность – это оказывать им уважение и предоставлять ответственность. Личный пример страсти к работе – лучший стимулятор для подчиненных. Ни человеческая мысль, ни сила мотивации не поддаются чистой логике. Критика позволяет встать на правильный путь, но не начать движение. Лучше обратиться с просьбой, чем отдать приказ. Убеждение более эффективно и действует дольше, чем давление и устрашение. Никогда не поручайте двум сотрудникам ту работу, которую может выполнять один. Это приводит к скуке, апатии и разочарованию. Всегда оставляйте место некой таинственности, чтобы сделать ожидание более напряженным. Будьте терпимее к подчиненным в большей степени, чем к самому себе. Относитесь к подчиненным так, как вы хотели, чтобы они относились к клиентам. Уделяйте много времени накачке духа команды и отдельных ее членов, активизируя в них стремление к успеху и самореализации, а не разработке новых систем материального стимулирования. Поддерживайте положительное представление сотрудника о самом себе. Опирайтесь на лучшую часть личности сотрудника, а не критикуйте или исправляйте его слабости. А вы выполняете эти правила? Неужели нет? Жаль. А мы хотели вас зачислить в талантливые менеджеры.